Глава 41. Солнце уже почти село, так что следить за Хиераги стало легче. Обычно это было сложнее с меньшим количеством людей, но город все еще был достаточно переполнен. Хороший день для преследования. Хиераги быстро двигалась по тусклому городу. У нее был весьма быстрый шаг. Люди, привыкшие быть одни, забывают, как ходить с другими, и они всегда недовольны тем, где они находятся, хотят быть где угодно, но только не здесь. Поэтому они ходят очень быстро. Такова моя теория. Но верно и обратно. Счастливые люди, довольные моментом и тем, где они находятся, идут медленно. Токио и Цугуми шли очень медленно. Они шли так ужасно медленно, слегка подталкивая друг друга, прижимаясь друг к другу, глядя друг на друга, что идти за ними было невыносимо больно. Они уже были так счастливы быть вместе, что никуда не торопились. То, как быстро вы идете, когда нет ничего особенно срочного, чтобы заняться этим, отличный показатель счастья. Я серьезно. Поэтому я думал обо всем этом, следуя за Хиераги. Вдобавок к быстрой ходьбе у нее было ужасное чувство направления. Она шла прямо вперед, потом вдруг ныряла в переулок, а через 10 секунд возвращалась обратно, как ни в чем не бывало. Она остановилась, внезапно перешла улицу, а затем вернулась на ту сторону, где была раньше. Что она вообще пытается сделать? Я знал, что она не очень хорошо ориентируется, но никогда еще не видел, чтобы все было так плохо. Может быть, она была пьяна? Может быть, она сошла с ума? Но истинная причина была совершенно ясна. Если проследить за взглядом Хиераги, то сразу становилось ясно, что это за цель. Однако мне потребовалось около 30 минут, чтобы понять это. Я признаю, что я идиот. Хиераги остановилась и спряталась в тени ближайшего столба. Через некоторое время она робко выглянула из-за него и быстро зашагала дальше. Даже я мог понять это в тот момент. Она следила за кем-то. Я посмотрел туда, куда смотрела Хиераги. Я заметил его всего за несколько секунд, в нескольких метрах впереди. Да, вы уже, наверное, догадались. Это был Токио, за которым следовала Хиераги. Я знал, что мы с Хиераги похожи, но я не думал, что настолько. Глава 42. Из этого я мог сделать очень много предположений. Как я уже говорил, в тот день Хиераги вела себя совсем не так, как обычно. Я думал об этом все время, пока следовал за ней. Она была одета в джинсовое пальто, короткую юбку и какую-то странную шляпу, которая ей совершенно не шла. Даже самую малость. Но до меня дошло, когда я осознал, что она носила ее, чтобы сделать себя неузнаваемой. И действительно, возникает ощущение, что это не Хиераги. Я был с ней всю старшую школу, так что смог ее узнать, но Токио... Сомневаюсь, что у него это получится с первого раза. Я не спрашивал себя, почему она преследует Токио, потому что разве это не очевидно? Хиераги была преследователем Токио. В отличие от меня, она была настоящим сталкером, которая занимается этим из-за привязанности к нему. Немного странно говорить о настоящем сталкере, да? Даже не планируя этого, я преуспел в двойном преследовании. Я продолжал наблюдать еще 10 или 20 минут, чтобы убедиться, что Хиераги действительно преследует Токио, а затем остановился. Я пошел на стоянку ближайшего торгового центра, сел на скамейку и закурил. Теперь, когда я не шел, мне вдруг стало холодно, и рука, в которой я держал сигарету, задрожала. Я сунул свободную руку в карман куртки и стал терпеть холод. У людей, направлявшихся к своим машинам, на лицах было такое необузданное счастье, что я почувствовал себя ужасно не в своей тарелке. Каждый раз, когда открывались автоматические двери, я слышал изнутри «Сани едут». Как будто по ту сторону двери была земля чистого счастья. Размышления о том, как Хиераги, которую я считал своим единственным союзником, была одержима Токиевой, я полагаю, моим самым большим врагом, угнетали меня. Потому что это означало, что Цугуми, к которой я стремился, а также мой союзник Хиераги, оба любили Токио. Да, в конце концов, даже, ну, может быть и не даже, такая девушка, как Хиераги, чье лицо застыло в выражении «я просто ненавижу людей в целом», была по уши влюблена в такого лихого молодого парня, как Токио, и все потому, что он проявил к ней немного доброты. Я бы поставил на это деньги, потому что у меня самого была такая склонность в моей второй жизни. Когда у вас есть такой огромный комплекс неполноценности, а кто-то выше вас добр, вы чувствуете: «О, каким замечательным должен быть этот человек, чтобы проявлять доброту к такому никчемному человеку, как я». Это чистота, это наивность. Хотя у нас были противоположные мотивы, тот факт, что мы с Хираги преследовали одного и того же человека, был довольно интересным с определенной точки зрения. Целью Хираги был Токива, моей целью Цугуми, и Токива любил Цугуми, а Цугуми любила Токиву. Если бы каждый мог довольствоваться меньшим, мир был бы таким мирным местом, подумала я. Если бы я не отправился к недосягаемой Цугуми, а Хираги не пыталась добраться до Токивы, когда они были в разных мирах, тогда мы могли бы решить эту проблему с гораздо меньшим горем. Если я убью Токиву, то Хираги будет очень грустно, подумала я. Но вскоре после этого она может быть удивительно счастлива, что он умер. Учитывая то, каким был Хираги, это казалось вполне невероятным. Что бы ни случилось, Токива принадлежал Цугуми до самого конца. Так что если Хираги не может заполучить его, то она предпочла бы, чтобы никто этого не сделал. Неудивительно, подумал я, что у Хираги такая извращенная привязанность. Глава 43. Я понял, что забыл свою книгу и вернулся в ресторан. К счастью, красная книга была все еще там, где я ее оставил. Я положил ее в сумку и снова вышел. Я встретился глазами с мужчиной. Сначала я отвел взгляд. Было что-то в его лице, что привлекло мой взгляд. Но кто бы это ни был, я знал, что сейчас мне не с кем было поговорить. Но что-то меня остановило. Я снова посмотрел на него. Как только мы снова встретились глазами, мой мозг наконец сказал мне, кто это был. Напротив, он с улыбкой окликнул меня по имени. Ностальгически, как будто он был рад снова встретиться со мной. «Эй, давно не виделись. У тебя все хорошо? Как твои дела?» Он поздоровался со мной, сидя на переднем сиденье. Я не знал, что ответить. У меня не было актерского мастерства, чтобы послать ответную улыбку, и у меня не было смелости полностью игнорировать его. Я остановился с неопределенной ухмылкой и неуклюже сел напротив него. Похоже, я даже не знал, как сидеть на стуле. Я не мог понять, почему он говорит со мной так фамильярно. В конце концов, этот человек, его звали Усумидзу, с которым у меня были не самые близкие отношения. Сколько лет прошло? Со средней школы, так что около 4? Наверное, мне стоит просто сказать это. На третьем курсе средней школы я подвергся издевательствам со стороны Усумидзу. Способами легко понятными, но далеко не на той тонкой грани, где это можно было бы считать подразниванием. Мне совершенно не хотелось вспоминать, как надо мной издевались. Я уверен, что вы тоже не хотите слышать эту мрачность, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Факт в том, что Усумидзу издевался надо мной, и это все, что нужно знать. Я изо всех сил старался не вспоминать о тех временах, но такие воспоминания подобны язве во рту. К ним больно прикасаться, и ты знаешь, что заживление займет какое-то время, но ты не можешь не прикасаться к ним. Как бы я ни старался забыть, все возвращалось во снах. Но, как ни странно, мне не снилось, что надо мной издевались. Мне снилось, что я примирялся с тем, кто надо мной издевается. Мне снилось, что мы оглядывались назад и смеемся. Но, очевидно, это было результатом моих скрытных желаний. Если это возможно, я не хочу никого раздражать. Мне хотелось ладить даже с теми, кто издевался надо мной. Но при такой мысли мне становилось грустно, так что на первый взгляд я просто презирал его. Легче вынести ненависть того, кого ты ненавидишь, чем того, кто тебе нравится. Так что теперь, когда Усумидзу был здесь, передо мной, после стольких лет, и говорил со мной так сердечно, моя реакция была одной из самых тревожных. На самом деле я хотел сделать то же самое и сказать: «А, как давно не виделись. Я нормально, а сам как?» Надежда на что-то подобное. Но с другой стороны, я чувствовал, что это было бы неуважением к самому себе, когда меня запугивали все эти годы. Правильно ли было так легко прощать кого-то? «А чем сейчас занимаешься? Студент колледжа?» Я рассказал ему об университете, в котором учился, и он сказал: «Ого, черт возьми, ты же умный!» Казалось, он искренне верит в то, что говорит. Что-то не так, подумал я. Судя по его поведению, он совсем забыл о том, что издевался надо мной в средней школе. Но так всегда бывает. Хулиганы забывают, но хулиганов помнят всю жизнь. А когда они забывают о своих издевательствах, в некоторых случаях они заменяют их ложными воспоминаниями. Они объясняют свою вину тем, что были невнимательными наблюдателями издевательств. «А ты сам?» — спросил я его. И он с энтузиазмом заговорил, как бы говоря: «Я рад, что ты спросил». Типичный материал его захватывающей жизни в колледже. Не надо было спрашивать, я уже пожалел об этом. Неохотно слушая его рассказ, я начал привыкать к Усумидзу и, наконец, хорошо рассмотрел его лицо. Я заметил, что он никак не мог успокоиться. Он бессознательно постукивал ногой, его взгляд блуждал по сторонам, он часто менял положение рук. Несмотря на то, что он смотрел мне прямо в лицо, его глаза продолжали блуждать. Он как будто нервничал, сидя передо мной. Но в то же время он был явно вне себя от радости, что ему выпал шанс увидеть меня. Как бы то ни было, это было странно. В этой второй жизни я был человеком, который заставлял вас расслабиться в плохом смысле, а не человеком, с которым было весело находиться рядом. Прошло около 10 минут, а я все никак не мог понять, что же было не так. Вдруг Усамидзе перестал говорить. Весьма неожиданно, и я подумал, что он вспомнил что-то действительно важное. Что случилось? Посмотрев на свои колени в течение 5 секунд, он сказал: «Я сдался». «В смысле?» – переспросил я. Я боялся, что сделал что-то такое, что рассердило его. Он сказал: «Забудь. Все это было ложью». Он откинулся на спинку стула и вздохнул, сложив руки между ног. «Да, все это было ложью. Я не хожу в колледж и также не работаю. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как у меня был настоящий разговор с кем-то. Я так давно не слышал, как говорю сам. Я так нервничаю, что не могу перестать потеть». Он говорил быстро и без пауз, как будто хотел заполнить предшествующую 5-секундную паузу. «Буду с тобой откровенен. В последнее время я никак не могу отвлечься от мысли о смерти. Много причин, чтобы их перечислять. Я хотел сделать это сразу же, как только подумал об этом. Хотел сделать что-нибудь, прежде чем умру. Так что я копил деньги. Как только хватило, я ушел из дома. С тех пор я больше не возвращался. Я постоянно нахожусь в движении. Мне это нравится. Я планирую так делать, пока у меня не кончатся деньги. А когда это произойдет, да, наверное, какое-то время буду бродягой. Поэтому я планирую умереть, как только пройдет достаточно времени. Все просто, правда?» Все произошло так быстро, что я безнадежно запутался. Что этот парень вдруг пытался мне сказать? Глава 44. Приглядевшись повнимательнее, можно было заметить, что пальто Усамидзе было довольно тусклым и все в пятнах. Его волосы были неопрятные, его щеки тонкими, а его глаза угрюмыми. Теперь, когда я осмотрел его более спокойно, он был в одном шаге от того, чтобы стать бродягой. «Я говорю это тебе, потому что ты воспринимаешь это как признание. Нет, я говорю не в плохом смысле. Я хочу сказать, что ты вряд ли проигнорируешь это и сделаешь вид, что ты не бесчувственный. Я не хочу, чтобы кто-то останавливал меня. Если бы кто-то сказал мне: не говори так, все не так плохо, если ты просто продолжишь жить, давай сделаем это вместе. Я бы прикусил язык и больше не хотел умирать. Я просто хотел, чтобы кто-нибудь это услышал. Ты отлично подходишь для этого, потому что ты будешь слушать серьезно, но это все, что ты сделаешь. Я могу сказать это, только взглянув на тебя. Ты скорее умрешь, чем скажешь: если тебе больно, давай поговорим об этом. Это как разговор через толстое бронированное стекло. Вот почему мне так хотелось быть с тобой серьезным». «Не знаю, правильно ли я понял», — сказал я. «Но ты не ищешь тактичных комментариев». «Ага». Он улыбнулся с легким беспокойством. «Мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь меня выслушал. Тебе знакомо это чувство? Например, когда за всю свою жизнь не сделал ни одной правильной вещи». «Думаю, да», — ответил я. «На самом деле я чувствовал, что страдаю от этого больше всех на свете. Потому что я знал все, что делал правильно в своей первой жизни». «Я не хочу, чтобы ты понимал», — покачал он головой. «Тогда мое отчаяние покажется тебе просто какой-то несвежей банальной вещью». Усамидзе выглянул в окно. Огни в галерее светились синим, белым, зеленым и красным. «Уже почти Рождество. Трудное время для таких парней, как мы, чтобы пройти через все это дерьмо, а?» Я смотрел на него в молчании. «Эй, просто мысль вслух. Ты ведь тоже несешь тяжелую ношу. Я не знаю, о чем конкретно говорю, но это видно по твоим глазам. Лицо выглядит так, будто ты полностью потерял человеческий контакт. Ты отдаляешься от людей. Мы никогда не избавимся от этого порочного круга ненависти, и это приводит к еще большей ненависти. Почему ты пришел к этому? Как все до этого дошло?» Усамидзе говорил, глядя, как за окном начинает падать снег. «У нас с тобой в детстве было многообещающее будущее. Было бы совсем не странно увидеть, как мы оба водим за собой хорошеньких девушек. Не было бы ничего странного и в том, чтобы вести за собой живописного юношу. Я не думаю, что мы были неосторожны. Где-то там был один винтик, который сошел с рельсов. И этот один винтик испортил все остальное. И в конце концов все винтики пошли наперекосяк. А теперь они просто разбросаны по всему полу, и их невозможно починить. А ты не задумывался, что ты один из тех, кто испортил мои винтики?» Спросил я его. Оживление этой темы казалось не очень продуктивным, но я чувствовал, что она не может остаться без ответа. «Конечно», — сказал он. «Я относился к тебе так, потому что чувствовал в тебе угрозу. В детстве я был полон уверенности в себе, верил, что буду в 20 раз лучше тех хромых взрослых, что окружают меня, и думал, что все остальные ничтожны. Но ты был чем-то другим. Я неосознанно подумал, у этого парня есть потенциал стать лучше, чем я. Так что, конечно, я хотел смести тебя с дорожки, прежде чем это произойдет. Я польщен». Саркастически улыбнулся я. «Это не лесть. В каком-то смысле я тебя боялся. Конечно, теперь ни один из нас никому не угрожает. В любом случае, я знаю, что сделал с тобой там что-то ужасное. Я приношу столько извинений, сколько могу, и готов загладить вину. Просто скажи, что нужно, я это сделаю». «Не, в этом нет смысла. Мы лишь испортили винтики друг друга, и это может продолжаться вечно. Точно так же, как ты просто хотел поговорить, а я просто хотел послушать. Ну и плюс, я не хочу, чтобы ты извинялся. Просто позволь мне сохранить право продолжать ненавидеть тебя. Потому что всякий раз, когда я хочу обвинить кого-то, ну ты знаешь. Ты добрее, чем я думал», — усмехнулся Усумицу. «Ну а теперь мне пора идти. Не знаю, рад ли я, что мы смогли поговорить, но все равно спасибо. И все же, разговаривая с тобой, я возвращаюсь к тому, чего не хочу. Я думал, что уже вспомнил их, но когда я вижу тебя, это возвращается ко мне еще более ярко. Ну, по крайней мере, когда мне напоминают о самом худшем времени моей жизни, я чувствую себя немного лучше. Спасибо». Со слабой улыбкой он пошел прочь. На протяжении всего нашего разговора я не чувствовал абсолютно никакого желания простить его. Но каким-то образом я заметил, что незаметно запихиваю две купюры по 10 тысяч йен в карман его тяжелого рюкзака. «Это не сделает его счастливым», — сказал я себе, и на самом деле мне не очень хотелось, чтобы он прожил еще немного. Я просто хотел это сделать, и я сделал. Когда он ушел, я почувствовал, как что-то пытается сложиться в моей голове. Сначала я понятия не имел, что это такое, но со временем понял, что пытаюсь что-то вспомнить. Возможно, Усумидзу был моим лучшим другом в моей первой жизни. Мои воспоминания всегда были нечеткими, но судя по тому, как он говорил, по его смеху, я чувствовал, что когда-то был близок с таким парнем. Я был убежден, что Усумидзу был одним из тех людей, которые испортили мою вторую жизнь, но если он действительно был моим лучшим другом в первый раз, то, может быть, это я первый его испортил. Да, он не просто погубил меня, я погубил его, а потом он погубил меня. Вернувшись в квартиру, я принял душ и выпил 2 стакана виски со льдом. Моя сестра уже давно заснула, так что не буду включать телевизор, поэтому при свете настольной лампы я напрягал зрение, чтобы читать книгу. Не прошло и часа, как мои глаза совсем выдохлись. Я положил книгу на стол и молча выпил виски, глядя куда-то вдаль. В такие моменты я всегда представляю себе Хиераги. Я представляю, как она сидит у себя дома, пьет и читает в одиночестве, как и я. Так вот, я не хочу никаких недоразумений. Я не мечтаю об этом наяву, чтобы Хиераги была рядом со мной. Мне просто нравилось думать, что кто-то другой, где-то еще, делает то же самое. Ощущение того, что я не единственный, делало хорошее и плохое не столь важным. И не было никого, на кого я мог бы рассчитывать, чтобы доказать это лучше, чем Хиераги. Потому что она действительно жила очень похожей жизнью. Когда я начал окончательно клониться в сон, то почистил зубы и забрался в футон. Мне кажется, я слышал, как моя сестра бормотала что-то во сне. Я еще раз помолился, чтобы проснуться к третьему раунду, выключил свет и через несколько секунд крепко заснул.